Ввиду того, что место находки оказалось недалеко от платформы Москворечья, где был обнаружен труп, мною были предприняты меры к опылению и изъятию следов пальцев рук на этом чемодане. Дактилоскопирование показало, что на чемоданчике типа «Дипломат» имеются отпечатки пальцев правой руки мужчины, найденного 26 мая возле платформы «Москворечье». Данный факт свидетельствует о том, что чемоданчик «Дипломат» принадлежит человеку с татуировкой «Султан» и был выброшен на 850 метров раньше по ходу поезда, о чем доношу. Начальник 2-го отделения 3-го отдела МУРа, подполковник милиции М. Светлов. Город Москва, 27 мая 1979 года. Следственные документы нужно уметь читать. Главное в этой телефонограмме не то, что найдены ценности, и даже не то, что они принадлежали султану, а то, что именно он, подполковник Светлов, проявил сметку, и его оперативно-агентурные действия увенчались успехом, о чем он незамедлительно донес начальнику московского уголовного розыска. «Собственно, ради этого и составлена телефонограмма», — отметил я про себя с усмешкой, зная характер Светлова, умницы и хвостуна, и перелистнул подшитые в папке страницы. «Ага, а вот уже кое-что ближе к этому Белкину. Протокол осмотра и выемки документов. 28 мая 1979 года, город Москва. При осмотре книги регистрации происшествия дежурной части линейного отдела милиции при Курском вокзале города Москвы установлено, что 24 мая 1979 года в 12 часов 56 минут к дежурному линотдела капитану милиции Абушахмину обратилась жительница города Риги Силиня Айна, 1962 года рождения, находившаяся проездом в городе Москве. При этом она показала, что на ее глазах на стоянке такси у Курского вокзала четырьмя неизвестными злоумышленниками были насильно погружены в машину Рыбаков Юрий и Белкин Вадим. В заявлении Силиня указано, что 24 мая она и ее знакомый Юрий Рыбаков бакинским поездом прибыли в Москву. На перроне их встречал знакомый Юрия, журналист Вадим Белкин. Когда они втроем подошли к стоянке такси на привокзальной площади, неожиданно к ним подъехала санитарная машина типа «Рафик», номера которой она запомнить не успела. Четверо мужчин, двое были в санитарных халатах, набросились сзади на Рыбакова и Белкина с возгласами, обращенными к очереди: «Товарищи, помогите взять сумасшедших!» Оглушив Рыбакова и Белкина, они затолкнули их в машину. При этом один из них, пожилой, лет 50-55, с металлическими зубами, одной рукой держал и Айну Силиня, пытаясь затолкнуть ее в машину тоже. Укусив его, ей удалось бежать. Пассажиры из очереди пробовали задержать ее, чтобы помочь так называемым санитарам, однако, увидев подходившего милиционера, напавшие спешно сели в санитарную машину и уехали. Сделав сообщение, заявительница А. Силиня выехала по месту жительства в город Ригу, проспект Артиллериас, 5, квартира 7. Заявление гражданки Силиня изъято для приобщения к материалам дела об убийстве неизвестного мужчины, найденного возле платформы Москворечья.